Глава 14. Я просыпаюсь. Комнату заливает солнечный свет, а ко мне прижимается кто-то теплый. Не сразу соображаю с просонья, что происходит и почему рядом лежит полуголая белокурая девчонка. Сэм закрывает за собой дверь. «Привет, старик!» — шепчет он. Лила недовольно взмахивает рукой. Оттолкнув меня, перекатывается к стене и накрывается подушкой. Юбка у нее задралась. Начинаю припоминать. Мы прошли почти 3 квартала, из магазина позвонили в такси, потом сидели на тротуаре, прислонившись друг к другу, и ждали, куда было деваться. А в общежитии в это время обычно никого. «Не волнуйся, Валерио нет», — говорит Сэм. «В следующий раз только носок на дверь повесь». «Носок?» «Брат научил. Это такой международный способ оповещения. Вежливо намекаешь соседу по комнате, что на вечер у тебя планы, а то он ненароком может войти в самый неподходящий момент». «Понятно». Зеваю во весь рот. «Извини. В следующий раз непременно повешу носок». «Кто это?» Сэм кивает на Лилу и опять переходит на шепот. «Она вообще из Веллингфорда? Ты что, спятил?» Лила сонно ему улыбается. «Классная форма». Голос у нее хриплый и незнакомый. Сэм краснеет. «Я Лила, а Кассель действительно спятил. По нему разве не видно? Он чокнутый. Сколько я его знаю, а за последние годы, очевидно, совсем съехал с катушек». Она ерошит мне волосы, затянутые в перчатку рукой, а я морщусь в ответ. «Это старый друг, друг семьи». «Скоро вечер, ученики вернутся», — поднимает брови Сэм. «Вам с другом лучше бы отсюда выметаться». «Как ты себя чувствуешь?» Лила приподнимается на локте. «Лежит полуголая со мной в одной кровати и хоть бы что». Привыкла, наверное, бегать голышом, пока была кошкой. Но я к такому не привык. Нормально. Ребра болят, но уже не так сильно. Она зевает и подтягивается, выгибаясь всем телом и хрустя позвонками. Весь мир перевернулся с ног на голову, правил больше нет. А раз так, буду делать, что вздумается. «Эй, в жизни не поверишь! Я мастер!» Сэм таращится на меня, разинув рот, а Лила вскакивает. «Нельзя ему такое говорить!» «Почему?» «Я и сам не знал до вчерашнего дня. С ума сойти, правда?» «Мастер чего?» Наконец выдавливает сосед. «Если ты ему и это скажешь, убью, но сначала его». «Вопрос снимается», — машет руками Сэм. «В шкафу, по счастью, осталось кое-что из моих вещей. Одевшись, я бегу в библиотеку. Пора растрясти рабочий капитал». Спускаемся к магазинчику. Ученики там вечно воруют жвачку. Лила берет бутылку шампуня, мыло, огромный стакан кофе и 3 шоколадки, а я расплачиваюсь на кассе. «Он хороший парень», — улыбается хозяин магазина, мистер Годзонос. «Вежливый, не ворует ничего. Не то что остальные. Повезло вам, девушка с кавалером». Смех да и только. Выходим на улицу, и я прислоняюсь к стене. «Будешь звонить маме?» «В Карне все сплетники, ты что, не знаешь?» — качает головой Лила. «Нет уж. Никто, кроме отца, не должен знать, что я вернулась». Киваю. «Тогда давай ему позвоним». «Сначала я приму душ». Она задумчиво вертит в руках шампунь. Мои широкие брюки болтаются на ней, рубашка висит мешком. В таком наряде Лила похожа на бездомную бродяжку. Ботинки с высокой шнуровкой она откопала где-то на дне шкафа. Набираю номер такси, той самой фирмы, водитель которой довез нас сюда. «Помыться тебе негде». «В гостинице». Неподалеку есть одна, неплохой отель. Там останавливаются родители, когда приезжают проведать учеников. Нет, не сработает. «Поверь, нам двоим комнату не сдадут. Наши много раз пытались». Лила пожимает плечами. «Ладно, что-нибудь придумаем». Вешаю трубку, не дожидаясь ответа диспетчера. Во время уборки комнаты в гостинице часто оставляют открытыми. Снять номер, скорее всего, не получится. Зато если повезет, можно бесплатно забраться туда и принять душ. На парковке мы сталкиваемся с Одри и 2 её подружками, Стейси и Дженной. Стейси показывает мне средний палец, а Дженна пихает Одри локтем в бок. Не надо бы на нее смотреть, но я все равно смотрю. Бывшая девушка поднимает голову, но на меня не смотрит. «Знаешь ее?» — интересуется Лила. «Да». Я поворачиваю в сторону гостиницы. «Симпатичная». «Да». Засовываю руки в перчатках поглубже в карманы. Лила оглядывается. «Готова поспорить на что угодно, у нее есть душ». Когда мошенничаешь, необходимо помнить и еще кое-что. Тоже мама научила. Гораздо легче обмануть простачка, если предложение исходит не от тебя, а от кого-то другого. Именно поэтому чаще всего требуется партнер. «Кассель мне столько про тебя рассказывал». Лила широко улыбается и тут же превращается из подозрительной бродяжки со свалявшимися волосами в нормальную девчонку. Одри переводит взгляд с нее на меня, не понимая, что за игру мы затеяли. «И что же он рассказывал?» — спрашивает Дженна, прихлебывая диетическую колу. «Это моя двоюродная сестра, она только что вернулась из Индии. Ее родители живут в Ашраме. Я рассказывал про Веллингфорд». «Твоя двоюродная сестра?» Одри упирает руки в боки. Брови у Лилы ползут вверх, а потом она ухмыляется во весь рот. «А, не веришь, потому что у меня кожа светлее, чем у него?» Стейси вздрагивает, а Одри заглядывает мне в глаза, не оскорбился ли. В Веллингфорде не принято говорить о расовых различиях категорически, будь ты смуглым, черноволосым, рыжим, блондином или таким светлокожим, что просвечивают голубые прожилки вен. Такая вот политкорректность. «Да ладно, мы не родные кузены. Моя мать замужем за братом его матери». У мамы нет никакого брата, но я и бровью не веду, не улыбаюсь. Обманываю девушку, в которую, возможно, все еще влюблен, и сам себе не могу признаться, что меня это заводит. «Одри?» Схема отработана до мелочей. «Можно тебя на минутку?» «Кассель!» — с нажимом произносит Лила. «Мне нужно волосы подстричь, принять душ. Пошли. Очень рада была познакомиться». Она улыбается девчонкам и хватает меня за руку. Вопросительно смотрю на Одри. «Поговорите, когда он вернется в школу», — вмешивается Дженна. «Она может помыться в общежитии», — задумчиво предлагает моя бывшая девушка. «Так мы можем поговорить?» «Какой я все-таки подлец. Здорово». «Конечно», — Одри отворачивается. Возвращаемся в Веллингфорд. Лила улыбается и беззвучно произносит одними губами. «Супер». Мы сидим на бетонных ступеньках факультета изобразительных искусств. Шея у Одри покрылась красными пятнами, значит, нервничает. Моя бывшая девушка то и дело заправляет за ухо рыжую прядь, но та постоянно падает на лоб. «Прости меня за вечеринку». Хочется прикоснуться к ней, погладить по волосам, но я сдерживаюсь. «Я самостоятельная женщина и вполне способна отвечать за свои поступки». Она теребит затянутыми в перчатку пальцами серые колготки. «Просто...» «Знаю, я напилась. А целовать пьяную девушку не очень-то красиво, да еще на глазах у ее парня. Не самый благородный поступок». «Грег твой парень?» «Тогда понятно, почему он так завелся». Одри пожимает плечами, прикусывая нижнюю губу. «А я ему вмазал...» Пытаюсь отшутиться. «И никакой тебе дуэли на рассвете. Ты разочарована? Перевелось благородство в наши времена?» Она облегченно улыбается, радуется, что я не стал ни о чем расспрашивать. «Да, разочарована». «Со мной веселее, чем с Грегом». «Сегодня говорить с Одри так легко, ведь теперь я точно знаю, что не убивал девчонку, которую любил. Словно камень с плеч свалился. Как оказывается, прошлое на меня давило». «Но он меня любит сильнее». «В таком случае он должен любить тебя просто чертовски сильно». Заглядываю ей в глаза. Не зря старался. Щеки Одри покрылись неровным румянцем. Она шутливо тыкает меня в бок. «Весельчак выискался». «Так ты меня еще не забыла?» «Не знаю. Ты вернешься в школу?» Одри подтягивается. «Да». «Время идет. Еще немного и забуду точно». «Разлука уменьшает умеренную любовь», ухмыляюсь я, «и увеличивает сильную». Франсуа де Ларош-Фуко. «Память у тебя». Она смотрит куда-то мимо меня. «Так я к тому же и умнее Грега». Одри не отвечает, и я тоже поворачиваюсь посмотреть. К нам через двор шагает Лила. Она успела выманить у кого-то свитер и длинную юбку, обрезала светлые волосы даже короче, чем у меня. На ногах по-прежнему болтаются ботинки со шнуровкой, губы накрашены розовым блеском. На секунду у меня перехватывает дыхание. «Ничего себе!» — удивляется Одри. Лила улыбается еще шире, и, подойдя ближе, берет меня под руку. «Спасибо большое, что разрешила воспользоваться душем». «Да не за что». Моя бывшая девушка удивленно смотрит на нас, словно только сейчас заметила, что происходит нечто странное. Лила теперь выглядит по-другому, наверное, из-за этого. «Кассель, мы опаздываем на поезд». «Да. Одри, я тебе позвоню». Она кивает с озадаченным видом. Мы удаляемся в сторону станции. В конце срываешь куш и делаешь ноги. Серьезная афера или по мелочи, схема всегда одна и та же. На маму я похож, вот на кого. А вовсе не на отца. Воскресенье, поэтому на вокзале почти пусто. На крашеной деревянной скамейке ругается парочка. Парень моего возраста, у девчонки глаза на мокром месте. Старушка склонилась над тележкой из супермаркета. В дальнем конце платформы две девицы с ярко-розовыми ирокезами хихикая режутся в геймбой. «Надо позвонить твоему отцу». Вытаскиваю из кармана мобильник. «А вдруг его не будет в офисе, когда мы приедем?» Лила уставилась на торговый автомат. Лицо у нее непроницаемое, но отражение в стекле чуть подрагивает, как будто ее трясет. «В Нью-Йорк не поедем, встретимся с ним в другом месте». «Почему?» «Никто не должен знать о моем возвращении, никто. Неизвестно, с кем еще в сговоре Антон». «Понял». Легкая паранойя вполне объяснима. Она ведь через такое прошла. «Я все время подслушивала и знаю про их план». «Понял». Снова киваю. «Тоже вполне объяснимо». «Обещай не рассказывать ему, что со мной было». Лила переходит на шепот. «Не хочу, чтобы он знал про кошку». «Понял. Сделаем, как ты хочешь. Но ведь что-то мне надо будет ему сказать». Чувствую смешанное со стыдом облегчение. Я зол на братьев, и, в общем-то, их ненавижу, но если Захаров обо всем узнает, им не жить. Не уверен, что хочу именно этого. Лила тянется к телефону. «Тебя там не будет, я пойду одна». Открываю было рот, но она бросает на меня предостерегающий взгляд. «Хорошенько подумай, прежде чем сказать». «Послушай, я только хочу тебя проводить. Поедем на поезде, как доберешься до места, я тут же исчезну, как только ты будешь в безопасности». «Я вполне могу о себе позаботиться». Она вот-вот зарычит. «Знаю, знаю». Отдаю ей телефон. «Вот и славно». Лила набирает номер, а я хмурюсь. Отсрочка — это замечательно, но рано или поздно Захарову придется рассказать. Он в опасности. Нам нужен план. «Ты же не думаешь, что отец будет винить в случившемся тебе? Дикость какая-то». «Он будет меня жалеть», — отвечает Лила. В трубке слышны гудки. «Он увидит, какая ты храбрая». «Возможно, но решит, что я не могу за себя постоять». На том конце раздается женский голос, и Лила прикладывает телефон к уху. «Позовите, пожалуйста, Ивана Захарова». Удивленное молчание. «Нет, я не шучу. Он захочет со мной поговорить». Губы у Лилы сжимаются в тонкую линию. Она пинает скамейку. «Немедленно позовите Захарова!» Поднимаю брови. «Сейчас позовут», — шепчет Лила, прикрыв трубку рукой, потом закрывает глаза. «Привет, пап. Нет, я не могу доказать, что это я», — говорит она через несколько секунд. «Как я могу это доказать?» Слышу голос из трубки. Захаров почти кричит. «Не знаю, не помню, не надо. Я не вру, я правда Лилиан». Кусая губы, она бросает мне телефон. «Поговори с ним». «Но что сказать?» Ладони вспотели от напряжения. Неужели придется беседовать с самим Захаровым? Лила хватает рекламную брошюру со стойки и сует мне. «Скажи, пусть ждет нас там». В ответ на мой недоуменный взгляд Лила раздраженно шипит. «У него комната в Тадж-Махале». Прикладываю трубку к уху. «А, здравствуйте, сэр». Он все еще кричит. Только через минуту до старика доходит, что это уже не Лила. «Где она? Где вы сейчас? Говори!» Тон повелительный, таким обычно отдают приказы. «Она хочет встретиться в Атлантик-Сити. Говорит, у вас комната в Тадж-Махале». Молчание. Повесил трубку. Нет, он медленно и раздельно спрашивает. «Это какая-то ловушка?» «Она просто хочет встретиться. Один на один. Будьте там в 9 и никому ни слова». Сейчас он опять начнет кричать, так что лучше просто разъединиться. «А мы успеем к 9? «Да». Лила просматривает расписание. «Времени навалом. Молодец». Осторожно скармливаю автомату 20-ку и вбиваю нужную станцию. Из машины сыпется сдача. Серебряные доллары звенят, словно маленькие колокольчики. Из Джерси напрямую в Атлантик-Сити не попасть. Нужно сначала доехать до Филадельфии, выйти на 30-й улице и пересесть. Мы устраиваемся в вагоне, и Лила жадно уплетает шоколадки одну за другой, а потом странным жестом вытирает рот кулаком, снизу вверх. На человека совсем не похоже. Мне неловко. Отворачиваюсь к грязному окну. Стекло все в трещинах. Мимо проносятся бесконечные дома, и в каждом таятся свои секреты. Расскажи, что случилось той ночью, когда я тебя превратил. Ладно. Ты должен понять, почему об этом не следует знать отцу. Я единственный ребенок, притом девочка. У нас традиционная семья. Женщины могут превосходно колдовать, но редко выбиваются в вожаки. Улавливаешь? Я киваю. Если отец обо всем узнает, он отомстит Антону и твоим братьям, возможно, даже тебе. А я стану беззащитной малышкой, которую надо опекать. И никогда не встану во главе семьи. Я отомщу сама. Сама спасу папу, и он увидит, что я достойный наследник. Лила кладет ногу на ногу, задевая меня коленом. Ботинки страшно ей велики, один шнурок развязался. Да уж, глава семьи Захаровых. Снова киваю и вспоминаю, как барон бил меня ногами, как Филипп стоял и смотрел. Внутри все вскипает от ярости. «Одна ты не справишься, тебе нужен я». «А ты что, против?» — щурится Лила. «Я помогу, если ты не тронешь братьев». «Да, я ненавижу их, но это семья». «Я заслужила месть». Она стискивает зубы. «Ты хочешь поступить со своей семьей по-своему, ладно, но дай и мне поступить по-своему с моей». «Ты даже не знаешь, что они с тобой сделали». «Хорошо, расскажи». Сглатываю, и внутри все обмирает от ужаса. «Хочешь знать, что случилось той ночью?» Лиза облизывает губы. «Они спорили. Антон велел барону от меня избавиться. Ты должен был превратить меня в... не знаю во что. Стекляшку, которую можно разбить, во что-нибудь мертвое. Именно об этом они и говорили, пока ты прижимал меня к ковру. Филипп сказал, если ты меня не убьешь, им придется действовать самим. Тогда мне будет больно, будет много крови. Барон все повторял, вспомни, что она с тобой сделала, а я кричала, что ничего такого не делала». На мгновение она опускает глаза. Микровыражение. У всех они есть. «А почему Антон хотел тебя убить?» «Он хочет встать во главе семьи. Боялся, что папа не выберет его наследником, пока я жива, и всегда мечтал от меня избавиться так, чтобы подозрение не пало на него. Антон ждал удобного случая. Барон иногда просил меня о помощи, и я работала кое над кем, заставляла людей ходить во сне. Прикасалась к ним, и ночью они выходили из дома. Правда, некоторые просыпались на полпути, но не все. Я не знала, зачем это барону. Эти люди якобы были должны отцу денег, а он их уговаривал отдать долг по-хорошему, чтобы никто не пострадал. Антон обо всем узнал и велел барону меня убить». «Зачем? Ну, заставляла ты их ходить во сне, и что?» Я откидываюсь на спинку, и пластиковое сиденье противно скрипит. «А то, что твои братцы убирали людей». «То есть как, убивали?» Чуть не срываюсь на крик. Хотя чему тут удивляться? Преступники занимаются черными делами. Мне было прекрасно известно, что мои братья преступники. Но я думал, Филипп мелкая сошка. Ноги кому-нибудь ломает, и все. Быстро оглядевшись, Лила сердито смотрит на меня. Слава богу, никто, кажется, не обратил внимания на мой крик. Она понижает голос, почти шепчет, как будто пытаясь сгладить мою оплошность. «Они сами никого не убивали. За них это делал младший братишка. Превращал людей в разные вещи, которые можно легко спрятать». «Что?» «Нет, я все прекрасно расслышал, просто не могу поверить». «Неправда». «Тебя использовали для переработки человеческих отходов». Лила смотрит на меня сквозь сложенные квадратом пальцы. «Вот он, портрет малолетнего убийцы». Встаю, хотя мы в поезде, и деваться все равно некуда. «Кассель». Лила протягивает руку, но я отшатываюсь. В ушах гул. «Очень хорошо. Не хочу ничего больше слышать». «Прости, ты должен был догадаться». Разворачиваюсь и медленно иду по проходу. Наверное, меня сейчас стошнит. С трудом отодвинув тяжелую дверь, выбираюсь в пространство между вагонами. Пол под ногами ходит ходуном. Внизу какие-то крюки и цепи, соединяющие состав. Волосы раздувает холодный ветер. Потом в лицо ударяет струя горячего воздуха. Держусь за поручень и потихоньку успокаиваюсь. Теперь я хорошо понимаю, почему кое-где мастеров выслеживают и отстреливают, как животных. Откуда берется страх перед ними? Кто мы такие, в основном определяет память. Именно поэтому так тяжело бороться с привычками. Если знаешь про себя, что ты честный, стараешься всегда говорить правду. А если уверен, что врун, лжешь без зазрения совести. На целых 3 дня я перестал быть убийцей. Лила воскресла из мертвых, и я почти уже себя не ненавидел. Теперь же на моей совести оказалась гора трупов, готовая вот-вот обрушиться на меня, придавить всей тяжестью чувства вины. С детства я хотел, чтобы братья доверяли мне, делились секретами, особенно Филипп. Хотел помогать и быть полезным. Они избили меня до потери сознания, а я все равно их выгораживал. Нет, теперь только месть. Я ведь уже убийца. Вполне естественное поведение. Сдавливаю поручень изо всех сил, словно это шея Филиппа. Не очень-то приятно быть чудовищем, но, возможно, никем другим мне стать уже не суждено. Дверь распахивается. На площадку выходит кондуктор. «Вам нельзя здесь находиться». «Хорошо». Он отправляется дальше проверять билеты. Ему на самом деле плевать. Я вполне могу стоять здесь и дальше. Пару раз, глубоко вдохнув вонючий воздух, возвращаюсь в вагон. «Какая сцена?» — комментирует Лила. «Умчался весь в расстроенных чувствах». У нее синяки под глазами. Нашла где-то ручку и разрисовала себе коленку. Мне ужасно паршиво, но я не извиняюсь. «Да, люблю, знаешь ли, сцены. Я вообще весь такой чувствительный». Она улыбается, но потом быстро становится серьезной. «Я так тебя ненавидела. Ты лежал в мягкой постельке в своей распрекрасной школе, думал об оценках, о девчонках и совсем не думал обо мне, о том, что со мной сотворил». «Ты спала в моей постели». Я едва не скрежещу зубами. «Не такая уж она и мягкая». Смех Лилы больше похож на всхлипывание. За окном проносится лес. «Да, не стоило этого говорить. Ты-то сама спала в клетке». «Лила, я не очень хороший человек». Умолкаю, но потом все-таки заставляю себя продолжить. «Но я думал о том, что с тобой сотворил. Каждый божий день. Прости меня. На коленях готов умолять о прощении». «Жалости мне не надо», — говорит она уже мягче. «Тем хуже». Лила улыбается криво и саркастично и пинает меня моим же собственным ботинком. «Расскажи, что случилось, когда я тебя превратил? Как ты убежала? Больше никаких сцен, обещаю выслушать спокойно». Лила кивает и принимается снова выводить каракули на коленке, рисует синей шариковой ручкой спираль. «Ладно. Итак, ты прижимал меня к ковру, весь такой невменяемый и очень сердитый, а потом так странно улыбнулся. Я испугалась, ужасно испугалась, решила, ты правда меня убьешь. Ты наклонился и прошептал мне в ухо: „Беги“. Вот и все». «Беги?» «Ну да, нелепо. Сам прижимал меня к полу. Как тут сбежишь? А потом началась трансформация». Она нажимает на ручку все сильнее, царапает ногу почти до крови. «Кожа будто сделалась мне мала. Кости скручивались, спина изогнулась, я съежилась. Перед глазами все плыло, зато удалось из-под тебя выскользнуть. Я не умела бегать на 4 ногах, но все равно побежала. Ты закричал, я не обернулась. Потом все начали кричать. Как-то выбралась из дома, но дальше не успела. Они поймали меня в кустах». Лила больше не рисует, просто тыкает себя острым концом ручки. «Не надо». Накрываю ее руку в перчатке своей, и она вздрагивает, словно очнувшись ото сна. «Барон посадил меня в клетку, надел шоковый ошейник, как на собаку. Сказал, так даже лучше. Теперь я им не помеха, но все еще могу пригодиться. Я работала над разными людьми, и они ночью выходили прямо к вам. Кошке ведь гораздо легче незаметно пробраться в дом и до кого-то дотронуться. Даже тебя заставляла выходить во сне из общежития». Ее ноздри яростно раздуваются. «А ты смотрел на меня, как на пустое место, как на животное. Я все ждала, что ты попытаешься меня спасти, но напрасно». Не знаю, что сказать. Так тоскливо, словами не выразить. Хочу дотронуться до нее, но какое я имею право после того, что сотворил? «Знаю, барон над тобой работал». Лила качает головой. «И сейчас я здесь только благодаря тебе. Не стоило так говорить». «Ничего». Глубоко вздыхаю. «Мне есть за что просить прощения». «Я должна была догадаться, что тебе стерли память. Барон колдует направо и налево. Одних заставляет забыть, других вспомнить. А у самого в мозгах сплошные дырки. Он хочет всех дергать за ниточки, как марионеток, но постоянно забывает, где эти самые ниточки. Вот только в одиночестве начинаешь потихоньку сходить с ума. Он иногда забывал менять воду или кормить меня, а я кричала, кричала, кричала». Лила опять замолкает и смотрит в окно. Сама себе пересказывала истории, сказки, отрывки из книг поначалу. Несколько раз пыталась сбежать, но надежды тоже надолго не хватило. Она переходит на шепот, прислоняется ко мне. От ее теплого дыхания волоски у меня на шее встают дыбом. Потом я узнала, что вы собираетесь убить папу, подслушала разговор и поняла, черт с ним, с побегом, остается только тебя убить. Хорошо, что не убила. Вспоминаю, как цеплялся за холодную шиферную крышу. Лила улыбается. Как оказалось, барон уже не так внимательно караулил. Ошейник частично нейлоновый, и мне удалось его перегрызть. Снять было трудно, но я сумела. Вспоминаю запекшуюся кровь у нее на спине. Ты все еще меня ненавидишь? Не знаю. Немножко. Ноют ребра. Так хочется закрыть глаза. Где-то плачет ребенок. Впереди мужчина в деловом костюме втолковывает по телефону. «Нет, мне не нужен шербет, я не люблю шербет. Мороженое нужно, черт вас подери». «Пускай ребра болят. Наверное, я это заслужил».